Хозяин Дубравы, том 3, саженец, пролог, 168, Берзинь, март, 17, варкалось, хливки и шарки, ну то есть, отвратительно сырой и прохладный воздух так и норовил залезть за шиворот, отчего Беромир поежился, встряхнул головой, выгоняя песенку про бармаглота, и укутался плотнее в свой гамбизон. Проснувшись еще по темноте, он отправился справлять малую нужду, вот и вылез на улицу, удобства-то все там находились. Вон, нужник на 5 посадочных мест какой знатный построили, и гадить удобно, и чистить сподручно, хотя, пока до этого и не дошло, одна беда, гигиена, но ведун ее решили по-исламски, принося с собой из помещения теплую водичку в кувшинчике, ну а что, всяко лучше, чем соломой это место тереть или вообще слегка обосранным ходить, не подтираясь, этот вариант аромата Шанель 5 Беромиру решительно не нравился, и он с ним боролся как мог, зима, конечно, и наступило поздно, и отошла рано, вон и вода вскрылась, и снег почти ушел, однако же по ночам все еще порой прихватывали легкие заморозки, такие, как сейчас, покрывавшие лужи тонким полупрозрачным льдом, отчего даже малые ложбинки, днем бывшие просто сырыми, сейчас нежно хрустели, словно тонкие косточки. Беромир дошел до нужника, сделал свое нехитрое, но очень приятное дело, и вместо того, чтобы отправиться дальше спать, занялся делами. Судя по небу, рассвет был близок, тем более что ему хватало сна, вон, свежий бодр, а дело имелось в избытке. Согласно уговору все 6 бояр явились к нему по открывшейся воде, да не одни, а со своими дружинниками на доведенных до ума лодках. К каждой большой пироге, как их упорно называл Беромир, крепился на паре балансиров противовес, а на нее саму водружался косой парус, то есть, получалось подобие ранней версии катамарана Беромира, вот на них и приплыли. Теперь же, набившись в длинном доме, спали, и на первом ярусе, и на втором, и на полу. Беромир не поверил бы, что в эту постройку влезет столько, если бы сам не увидел. Похлеще знаменитых резиновых квартир в Москве, оттуда, из 21 века, то еще лежбище тюленей получалось, храпящих на все лады. Пройти через них к выходу не отдавив никому конечности было отдельным квестом, да и душно, даже несмотря на достаточно продвинутую вентиляцию дома, из-за чего, среди прочего, ведун обратно и не полез, умылся, сделал легкую зарядку, чтобы тело окончательно пробудить да кровь по венам разогнать, подкинул дров в дежурный костер и занялся текущими делами, теми, что хорошего освещения не требовали, а минут через 10 к нему начали присоединяться люди, которых он разбудил. Кто рано встает, тот всех достает, ходит, кастрюлями гремит, утверждает одна из пословиц. Здесь имелся иной инвентарь, но итог от этого не переменился. Так рассветы встретили. Впрочем, кислых лиц не наблюдалось. Рано темнело, поздно светало, да и будильников, выгоняющих на работу ни свет ни заря, еще даже в проекте не наблюдалось. Поэтому люди хорошо высыпались, позавтракали, и только уже собрались провести общее построение, чтобы продолжить учебные маневры, как кто-то заметил лодку. Глядите, кто сие, да кто ж его знает, далеко, один из них машет, смотрите, он нам машет, все же в сборе, удивился Беромир, а ли кто еще должен подойти попозже из дружинников, все, кто должно, тут, хмуро произнес Борята, и остальные подтвердили, хаем, задумчиво произнес ведун, нахмурившись. Эти гости не пугали, нет, что они могут им сделать, просто выглядели странными и неожиданными, из-за чего пока его не разглядели, все находились в гнетущем напряжении. Когда же гостей опознали, и пуще стало непонятно, Беромир так и не договорился с местными, никто не согласился уступить свою землю для спасения 3 южных кланов, вот ведун и не ходил к ним по льду, что являлось отказом, по их уговору. Тем загадочнее становилось прибытие по самой весне этой лодки. Еще немного подождали. Пирога причалила к мостку, и вышедший на помост Добрыня мрачно произнес вместо приветствия. «Роксоланы идут». «Куда?» — спросил ведун, несколько растерявшись. «За тобой идут, за всеми вами, твою налево». Один Беромир ввел новый тип одежды, стеганую куртку, и вместе с тем ввел и ее название, гамбизон. Как захотел, так и назвал. Мог бы и ватник, но набивался он отнюдь не ватой. Часть 1, глава 1, 17 оттенков весны. Вы сделали одну ошибку, а именно, вы приняли меня за какого-то идиота. Кэв, джентльмены, глава 1, 168, Берзинь, март, 17. Где они сейчас? Спросил Борята, присаживаясь на лавку рядом. то мне неведомо», — пожал плечами Добрыня, скосившись на семью. Жену и детишек его кормили горячим, да и он сам хлебал из миски с немалым энтузиазмом нажористое варево из жита да рыбы. Отощали они, изрядно отощали, вон, одни глаза, в чем только жизнь теплилась, особенно у малышей, организм которых еще толком не окреп, тяжело им далась зима. Они тебя преследовали, первый день токма, но моя лодка ходкая, и мы оторвались. Как же ты смог, вон как исхудал, а весло оно слабости не терпит. Жить захочешь, не так раскорячишься, мрачно ответил Добрыня. Хотя, признаюсь, чуть не издох, но и жена с детишками помогали, без них не сдюжил бы. Все гребли как могли, спасло еще и то, что умение есть, а у тех, кто в погоню бросился, его не наблюдалось. Я как пригляделся, заметил, руки они себе стерли в кровь с непривычки. Они так близко подошли, что прям мозоли разглядел, удивился Беромир. Зачем? Движения, они очень приметные. Много раз видел, как кто по юности себе руки стирает, а грести надо. Да уж на веслах от вас идти далековато. Покачал головой Борята, прикидывая расстояние, а потом глянул на свою парусную лодку, на которой стало сильно легче и быстрее ходить по рекам. Как они только раньше веслами обходились. И ведь ничего сложного нет. А почему? Вернулся к более интересной теме Беромир, нарушив небольшую паузу в разговоре. Что почему? Не понял Добрыня. Почему они грести не умели? Среди людей, живущих вдоль рек, к пробуждению уже все мужи умеют. И ладони заматеревшие, плотные. Все да не все. Ни Роксоланы, ни языки обычно в лодку не садятся, он все верхом на коне. Порой мыслится, что приросшие они к нему. А вот воды боятся. Многие из них жизнь проживают, а весла ни разу и не берут в руки. Сусок бы лично ходил за данью, если бы не требовалось на рамейскую лодку залезать. Да и Арак особой радости от того не испытывает. Давно бы лодки завели, но нет, только за коней держатся. А тут сподобились. Видать, приспичило. Усмехнулся Добрыня. Ты ведь им на самое больное место там, у перелеска наступил. Никто из наших никогда не позволял себе совершать набеги ни на Роксоланов, ни на языгов, ни на их родичей. Даже и пересказать тебе не могу, какой по степи гул стоит от пересудов. Словно растревоженный улей. Геты же набегают, то геты. А мы чем хуже? Усмехнулся Беромир. Пусть радуются, что мы до ставки расы не дошли. Вот где обида приключилась бы. Только представь, ночь, и их правитель в исподнем на коне пытается ускакать в степь, спасаясь. Даже и пробовать не стану. Покачал головой Добрыня. «Тебе такое не простят». «Да ладно тебе», — махнул рукой ведун. «Простят, не простят. Ты рассуждаешь так, словно они только решают. Пошли они к черту. К кому? Да сподручные это Велеса. Приглядывают за мрачным чертогом, мучая души дурных людей. Ладно, это сейчас не важно. Ты лучше скажи, чего ты сбежал-то? Из-за голода? Зима близилась к концу. Мы трудно, но пережили ее и всерьез обсуждали, как жить дальше». Даже кое-какие запасы сохранили для посева, думали как-то перебиться рыбной ловлей, рогозом с камышом да улитками и прочим, но тут пришли они, Роксоланы, по последнему снегу, а как, раньше срока, никогда так к нам не приходили, они обычно зимой у самого моря кочуют, там и снега поменьше, и холода помягче, и что они хотели, нашей крови, стали устраивать дознания и расправы, убивали и грабили, забирая последние, мой род жил севернее всех, оттого до нас быстро и не добрались, иначе бы и нам конец. «Погоди», шагнув вперед, произнес Беромир, «вас что, пришли убивать, всех, а кто их разберет?» Мрачно ответил Добрыня, «в первую очередь они резали тех, кто тогда в поход пошел на тебя, говоря, что самовольно и без их соизволения напали на людей, что стояли под их защитой, но это просто пустая болтовня, потому, как и остальных терзали, грабя немилосердно, многих девиц и молодух угнали в рабство, оставшихся же бросали без припасов, обрекая на голодную смерть, ну или сразу резали, если люди осмеливались что-то им говорить, и люди терпели», — ахнул Беромир, «а что они могли сделать, их вон сколько пришло, даже если за копье возьмешься или дубину, и одного не убьешь, разве что случайно, бояр у нас ваших нет, дружин тоже, сборы же мужчин они разгоняли нещадно, вот и получалось, что единственным спасением оказывалось бегство. Да куда в степи-то бежать, только умрешь уставшим. Люди старались перебраться на правый берег Днепра, к языгам. Ну, что ты на меня так смотришь, куда еще-то, больше и бежать-то некуда, только к ним. Как будто кто-то там ждал беглецов, нахмурился Беромир. Языги в набеге ходят на ромеев, там рабочие руки надобны, да и в набежнике можно пристроиться, с дубинкой какой и без особой надежды на добрую добычу, но хотя бы выживешь и прокормиться сможешь. Тем более, что поход сильно зависит от удачи. Иной раз уйдешь в рваных штанах и дубинкой, а вернешься богато одетым и с дорогим оружием. Или сгинешь. Ну или так, да, большинство просто погибают. А женщины и дети как? Их кто кормить станет во время набега? Бежали же как есть, без имущества. О них и речи нету, особо мрачно произнес Добрыня. Куда бабы-то побегут, али дети малые? Не сдюжат, махнул Добрыня рукой. На правый берег только отдельные мужи могли уходить, и то, если Фарн им благоволит. А ты чего туда не побежал, а не дали? Серьезно, удивился Борята. Увидев, что творится, Роксоланы на правый берег всадников вывели своих, еще по льду, чтобы ловить бегущих. А по реке, как она вскрылась, лодки пустили. Наши же, мертвым и рабам они были без надобности. Да только грести эти всадники как должно не разумеют. Оттого мы и смогли оторваться. «Погоди, а отчего ты сразу сказал, будто они сюда идут?» — спросил Беромир. «Они ведь за вами погнались, после отступившись. Так, мы оторвались как, ушли недалеко, дня на два перехода, пусть у реки Сож, где и встали на отдых, заодно еды какой требовалось добыть. И я решил с копьем на рыбу по ночам поохотиться, как ты и сказывал. С дровами беда, болотистые берега, все вокруг сырое, включая хворост, а топоров нет, чтобы сухостой свалить, оттого огня и не разводили, ели все сырым, это нас и уберегло, приметили их издали, по дымам, а они нас сразу не разглядели, вы же около берега сидели, как там спрятаться можно, продолжал излишне въедливо и подозрительно расспрашивать его Беромир, в заводе небольшой, там просто потише было, и ветер такой не дул, оттого и теплее, мы же рухлядью грелись, да тряпками, ложились бок о бок, накрывались, и пытались как-то согреться. «Ясно», — кивнул ведун. «А с чего ты решил, что они за нами идут, а не вас преследуют? Может, просто отстали поначалу, а потом нагнали?» «Такой силищи», — усмехнулся Добрыня. И дальше он поведал о том, что по земле идет конный отряд в несколько сотен воинов, да с ним еще племенного ополчения сколько-то, но пешком, на лодках, в которых перевозят награбленные у них припасы. «Страшную весть принес ты в наш дом, Надя, зови детей», — резюмировал ведун, крепко недовольный новостью. «Отражать набег намного сложнее, чем в него ходить. Инициатива-то не у тебя». «Что?» — не понял его цитату Добрыня, равно как и окружающие. «Какая Надя? Какие дети?» «Да так», — отмахнулся Беромир, сам не понимая, откуда это наваждение дяди Мити на него нашло. «Ты ешь, ешь, только не спеши, тщательнее все пережевывай, а то иначе живот будет болеть. Беромир, отходить нам надо», — серьезно произнес Борята. «Куда?» — с некоторой насмешкой спросил ведун. «В леса. Все бросите отходить, да родичей предупредить, чтобы прятались. Чтобы что? Чтобы люди выжили. Сколько людей сможет прокормиться в лесу с охотой и собирательства? Не знаю. А я знаю. Вот всех людей из шести кланов возьми и раздели на четыре части. Одна из этих частей и будет то количество родичей, которых получится ближайший год кормить с леса и рек, с тех, что под их рукой, ежели к соседям не лезть. Зачем год? Не понял Борята. А сколько? Роксоланы придут и уйдут. Им в наших лесах жить не с руки. А мы, переждав, выйдем к своим жилищам. А поля? А скот? А припасы? А что с ними? Поля они там все вытопчут. Скот угонят и частью забьют. Ну и припасы отберут. Их можно будет унести. Куда? В лес? Грустно усмехнулся Беромир. Куда там их складывать? Под открытым небом? Сгниет же все. Причем быстро. Я предлагаю драку. Решительно рявкнул Борзита. Выходить с ними в поле решил? Оскалился Добрыня, взглянув на него, как на умалишенного. Зачем в поле? Не найдя нас, они разделятся и пойдут по рекам да протокам. Вот тут их и ловить наскоками. Закидывать дротиками на стоянках. То, что ты предлагаешь, возразил ведун, дело хорошее, но не позволяет нам защитить поля, скот и припасы. Да, быть может, мы сумеем пощипать их, выбив немало воинов, но и сами останемся в отчаянном положении, обрекая на голодную смерть большую часть наших родичей. И что ты думаешь делать? Нахмурился Добросил. Драться, только не бегая от них по лесам. Нет, мы должны связать все их силы, защищая родичей и не допуская врага до них. Мы же не устоим. В открытом поле они непобедимы, как будто у нас есть выбор. Если мы не устоим, то нашим родичам конец, всем, так что должны устоять, или умереть, скорее просто умереть. Нет в тебе веры в Перуна, оскалился Беромир. Мыслишь, он нас оставит? Меня покамест не бросал в беде, наставляя и наставляя. Выйти в поле, его совет, да, но это невозможно, безумие. Они тоже так думают, поэтому от нас и не ожидают ничего подобного. Это будет подарок для них. Быстро всех нас перебьют, а потом за остальных родичей возьмутся. Не веришь ты в Перуна? Не веришь, а он тебе оружие в руки дал. Али мыслишь, что без меня бы это железо обрел? Добросил паник. Он ищет в нас людей длинной воли. Не обманите его надежд. Бояре еще немного поворчали, подумали, после чего перешли к планированию предстоящей кампании. Начали обсуждать, откуда и как роксоланы станут подходить и где их можно встретить. Ну и каким манером, разумеется, стоять в стене щитов супротив более чем вдвое превосходящей численно конницы не хотел никто. Прекрасно понимание последствия, думали, гадали, привлекали дружинников, которые местность нужную знали, и продумывали раз за разом то, как бой пойдет, то есть, проводили импровизированные командно-штабные игры. Им всем остро не хватало образования и кругозора, но даже с тем невеликим багажом знаний они очень неплохо пытались. Берамир же им не на блюдечке все предлагал, а лишь подталкивал в нужную сторону, задавая нужные вопросы. Так он привел и к мысли о необходимости разведки и охранения, ну и некоторого прообраза устава караульной службы и походной, да и вообще крепко агитировал, показывая прелести регулярного войска. С ведуном порой спорили, но недолго и не сильно, больше промеж себя, медленно смещаясь в нужную сторону. Например, обыгрывая один из вариантов будущего боя, Берамир предложил рассмотреть, что они встанут в стену щитов, а остальные родичи поддержат их пулями и дротиками. Так как они сие сделают, удивился Борзита, они же не умеют. Сейчас, да, но если станут постоянно упражняться, сдюжат. Я бы вообще, к пробуждению допускал, только если будущий муж уже освоил или прощу, или дротики, или лук и может поразить установленные цели. Представляете, нас сотня, и иных родичей столько же, какой шквал обрушится на недруга. Ух, мы же их просто засыплем, словно дождем. Это вновь пришлось по вкусу не всем. Людям нравилось чувствовать свою эксклюзивность, но обстоятельства набега аж самих роксолан заставлял задуматься и многое переосмыслить. Ревность ревностью, но сейчас сотня другая родичей с прощой ой как пригодилась бы, или с дротиками, или с луками. При таком раскладе действительно можно было выходить в поле и засыпать роксолан плотным обстрелом с дистанции, ведь под атлатлем и дротик летел далеко, и проща даже с коротким рычагом била прилично, заодно легче осваиваясь. Посему они приговорили, если удастся отразить набег, по осени собраться или по зиме, и утвердить правду, то есть свод неких правил законов, который бы распространялся на союз кланов. Где-то часа через четыре перешли к ревизии вооружений, кто что принес и чем умеет пользоваться. Внезапно оказалось, что именно прощой мало кто владел, в отличие от дротиков. Пренебрегали ей на тренировках, что вели бояре со своими дружинниками. Времени-то прошло немного и все охватить не получалось, поэтому приходилось выбирать. Ученики Берамира тоже похвастаться не смогли. Проще он почти не уделял внимания. Дротики, пилумы да бумеранг. Последний был очень важен на охоте. Ребята с его помощью брали много птиц и кое-какого зверя пушного. Оттого поднаторели. А главное, дубовый бумеранг слабо терял энергию даже на приличной дистанции, будучи крепким, многоразовым инструментом, полированный, да еще и пропитанный горячим воском, замешанным с льняным маслом. Иными словами, все осваивали все что угодно, только не прощу, из-за чего было решение в этом походе ей не пользоваться, и не таскать с собой подсумки. Глянули на дротики, каждый боярин наделал своим ребятам их в изрядном количестве, костяной наконечник, деревяшка да два кусочка кожи на оперение, утяжеление тоже делали из кости, крупный, трубчатый. Получалась посредственная поделка, намного хуже железных плюмбат, выпускаемых Берамиром, но они имелись, и было их в достатке. Значит так, вставая и резюмируя, произнес ведун, времени у нас мало, но оно есть, так что нам нужно добиться хоть какой-то слаженности. Это как? Нужно, чтобы мы действовали как единое войско, а не горстка одиночек, сбившихся в кучу. Ладно, проще показать. Пошли на поле, Берамир выстроил их, и начал пробовать отдавать команды, а потом их комментировать. Стена щитов, рявкнул он, и люди стали вяло, неохотно шевелиться, оглядываясь. Вот, видите, ежели роксоланы начали по вам стрелы пускать, уже бы всех утыкали. Оттого действовать нужно быстро и слаженно. Ясно, По строю прошла волна каких-то звуков, похожих на согласие. Встали обычно. Вот, так, да, а теперь еще раз. Стена щитов. Так их и мучил, продолжая зимние тренировки. Если бы зимой их не погонял, сейчас бы оказалось все совсем кисло. Все-таки хоть такой краткий, но курс строевой подготовки, уже что-то. Стоя на месте, они еще как-то действовали. Но при движении строй распадался, образуя прорывы, порой довольно значительные. Да и вообще любые команды вызывали у них замедленные и не всегда адекватные реакции. Видимо, пытались сообразить, обдумать все, из-за чего тратили драгоценное время. Их бы полгода погонять в такой дрессуре, вбивая автоматические реакции. Хотя бы полгода. А так, Беромир смотрел на них и с трудом сдерживал желание хлопнуть себя по лицу. Как это может воевать, он не понимал. Беда заключалась в том, что это не только должно было воевать, но, столь отвратительными бойцами ему требовалось победить. Причем решительно. Как это сделать? Загадка. Чудом, не иначе. Ну или хитростью. Главное, как он понял, поменьше перестроения и движений в бою. Вышли на позицию и стоим. Все. Так, ребята в статике хоть как-то управляемы и адекватны. Наверное. Часть 1. Глава 2. 168. Берзинь. Март. 19.20. Любава. Тянул Беромир, молчит и слезы льет, от грусти болит душа ее. Нестройным хором повторял отряд в неполную сотню, отрабатывая движение в колонне. Банальность. Что может быть сложного в том, чтобы построиться в колонну по двое и организованно куда-то пройти? На первый взгляд, ничего. Но на практике люди, не привыкшие к таким вещам, обязательно умудрялись как-то учудить. И колонна волей-неволей рассыпалась. В итоге уже на дистанции примерно в пару сотен метров все превращалось в бесформенную толпу, из-за чего довольно сильно падала скорость ее движения и управляемость. Двух таких проходов хватило, чтобы Беромир догадался до необходимости задать ритм барабаном, но очень уж он шумный, а ту же песню же, в случае чего, можно и в полголоса петь, даже бухтить. Просто чтобы по строю в унисон шла какая-то мелодия, какой-то ритм. Сочинять ничего не стал, ибо не умел. Просто взял первую, которую вспомнил из более-менее ритмичных, и попробовал адаптировать, что оказалось на удивление непросто. Первую композицию попробовал и отбросил. Текст оказался труднопереводимый, из-за чего едва ли возможен для песенного перевода. Вторую туда же, третью. Где-то с десятой попытки припомнилась ему одна песенка из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». И тут дело пошло. Внезапно выяснилось, что окромя двух иудейских имен, которые в местные ворота никак не лезли, все остальное вполне нормально переводится и увязывается с рифмой, ритмом и размером. Так что на следующий день, провозившись весь вечер и утро, Беромир представил суду его маленького войска песню, объяснил, для чего она, напел, ну и пошло-поехало. Два куплета и простенький припев выучили быстро, и, вместе с тем, стало намного лучше получаться с движением. Прямо невооруженным глазом приметно, но все равно, разрыв случался, пусть реже, однако, неизбежно. Так что к концу второго дня Беромир приметил еще одну важную деталь: у людей был разный шаг, они ведь все разные, кто-то выше, кто-то ниже, у кого-то ноги в пропорции тела длиннее, у кого-то короче, а сверху на это накладывалась индивидуальная привычка к ходьбе, беда, но поправимая, в теории. Буквально за час Беромир с учениками метров в 500 набили парных колышков друг напротив друга, и между ними чуть заглубили жердины тонкие, да на одинаковом промеж себя расстоянии, так, чтобы всякому было сподручно по таким отметкам шагать, даже самому коротконогому не требовалось слишком уж тянуться. Ну и попробовал поводить людей по такой сеточке, сначала медленно, потом быстрее. Понятно, что за столь непродолжительное время сформировать навык невозможно в принципе. Однако он нащупал интересное решение. Ведь получалось, что если тренировками вбить в людей стандартный шаг и сочетать его с единым ритмом, то маршевая колонна будет распадаться куда реже, а значит и пройдет дольше, и проблем меньше испытает. Ну, в теории, так-то на практике проверять все надо, ибо она единственный критерий истины. Чем он и занимался, чередуя с перестроениями. Просто для того, чтобы от однообразных повторений с ума не сойти. Прошли эту сеточку, построились в стену щитов, поворотились, перестраиваясь то в одну, то в другую сторону, снова организовали колонну, и опять проход, аккурат под песню, еще и барабан подтянув, чтобы ритм лучше вбивать, не хватает только флага, тихо произнес Беромир, отойдя чуть в сторону и наблюдая за ребятами. Впрочем, это никто не заметил и не услышал, а он сам не придал подобной мысли никакого значения. Во всяком случае, пока нет, конечно, он думал о том, чтобы ввести какую-то публичную символику, и про знамя тоже, но не видел подходящих обстоятельств. На счетах его выделки малевали через трафарет медведя. На первый взгляд, символ Виллиса и мастерства, однако два из четырех кланов относились к волкам, и их такие изображения цепляли. Берамир закатывал пробные шары разных идей. Впрочем, пока безрезультатно. Эти люди представляли собой слишком архаичную страту, и мыслили в самом лучшем случае категориями клана, но так-то рода или даже семьи, из-за чего очень трудно воспринимали любые более универсальные модели и символы. Мелкие лавочники, как они и есть, только на более раннем этапе своего развития. Хуторяне, которые, как известно, выступают традиционной антитезой имперскому мышлению. Ведуны, еще куда ни шло, там разные люди встречались, хотя и они неоднозначно на многое реагировали. Простые же люди с крайне ограниченным мышлением и кругозором натурально жгли. Вон, уже вплотную подошли к выбору князя. Разговаривают о том, спорят, но, в сущности, не воспринимают это серьезно. Он для них выглядел только как некая внешняя сила, скорее даже управляющая структура, и нужда в котором, ежели имеется, то по случаю. А так-то он не нужен, и они сами прекрасно живут, отчего даже сама идея кормить его двор казалась им дикостью. Да и законы общие, к которым Берамир их толкал, вызывали банальное непонимание. Так-то да, дело хорошее, но зачем, имелись же обычаи. В каждом клане, свои, да что в клане, в роду, а тут какие-то законы никому не нужные, зачем их соблюдать, ради чего, чтобы что, будучи не слишком хорошим демагогом, Берамир легко убеждать их пока и не научился, сказать что-то, чтобы все сразу побежали в нужную сторону, как тот же Лев Троцкий, он просто не умел. Приходилось долго и мучительно перетирать воду в ступе, ловя моменты и примеры. Им ведь и задумываться всерьез не хотелось, а потому требовалось подбирать предельно простые и приземленные доводы. Вот чтобы не в бровь, а в глаз, хотя получалось по-разному. «Вот, видите», — улыбнулся ведун, когда отряд остановился. «Видите, вы опять пришли хорошо, не рассыпавшись по пути». Они заулыбались. «А все почему?» «А потому что вы единым правилам все подчинялись и шагали в лад, и делали это одинаково, так и с законами. Они словно барабанный стук позволяют кланы собирать в кулак. Да что ты с ними заладил?» — фыркнул Борята. «Чтобы поняли, ибо повторение — мать учения, а то я как погляжу на ваши лица, так и понимания в них не нахожу. Порою кажется, что я с деревьями али камнями беседы веду. И так ведь жили же, на кой ляд они нам?» — выкрикнул кто-то из задних рядов. «А как жили? Вам нравилось так жить?» — повысив голос, ответил ему Берамир. «Приятно было, когда вас грабили и угоняли в рабство, али без железа хорошо трудилось». Впрочем, это повторялось в который раз и все безрезультатно. Пока, во всяком случае, у Берамира пока еще был недостаточно высокий авторитет в глазах местных. Да, славный и толковый ремесленник. Да, сумел отбить набег соседей и разбить отряд роксоланов, поймав их на отдыхе. Однако это еще ничего не значит. Боги пока однозначно не явили свое расположение ему, которое в глазах этих людей можно было найти только в тяжелых походах и драках. На войне, то есть, из-за долгого скифа сарматского влияния Фарн для них был очень важен, ну то есть, удача. Удачлив ли Берамир, и если да, то будут ли удачливы те, кто за ним пойдет? Вот какие вопросы волновали этих людей в первую голову. Законы же и все остальное лишь мишура. Они не понимали смысла этой возни и считали частью чародейства и ведовства. «Лодка вернулась», — буркнул Борята, указав рукой в сторону мостка. Берамир обернулся, глянул туда, и едва заметно скривился. Вон, старший в том разведывательном наряде, побежал к ним. Если бы ничего важного не случилось, спокойно бы дошел. «Что у тебя?» «Как мы и предполагали, они обходят поселение. Лодки ниже по течению большим лагерем стоят на левом берегу, а всадники куда-то пошли. На правый не переправлялись, там же много лошадей, следов не скрыть, а мы их не приметили. Да идти там плохо, земля заболочена. По зиме и мерзлой земле еще ничего, но там уже все растаяло. По левому же берегу можно пройти по сухому руслу ручья, от реки не заметишь. Отрезают, стало быть», — хмыкнул Берамир, — «чтобы мы не могли отойти никуда. Конный отряд, скорее всего, у двуногой сосны будет переправляться, там удобный брод для конных», — завершил доклад старший в дозорном наряде, и все закивали, соглашаясь. Больше им, действительно, было негде переправляться, если только в неудобных местах, но вода еще очень холодная, и купаться в ней свыше минимально необходимого времени вряд ли кто-то желал по доброй воле. Хаем, вам не кажется, что они ведут себя так, словно наши земли хорошо знают? Поинтересовался Берамир у всех присутствующих, и получил в качестве ответа общее гудение, похожее на согласие. Кто их ведет? Все лишь пожали плечами. Странно, Арак же все время только на рамейской лодке большой ходил, а тут такая осведомленность. Так или иначе, медлить не стали. Судя по полученным сведениям, иных вариантов, переправиться кроме как у двуногой сосны, у роксоланов не имелось. Поэтому в темпе бросились к дому, быстро-быстро снарядились, прихватив все потребное для короткого похода. Благо, что все и так было готово, и, построившись в колонну, рвану на позиции. Не конница, конечно, однако логистическое плечо небольшое, и если напрямую через лес, час или два идти, по прикидкам же Берамира, равно как и остальных, роксоланы хорошо если к вечеру выйдут на указанный брод, а то и утром. Женщины с Добрнией и его детьми, а также ранеными, выздоравливающими после декабрьского нападения, остались в длинном доме. Закрываться не стали, но выставили постоянного наблюдателя, чтобы не прозевать подход незваных гостей. Рискованно, можно их было всех потерять, легко, но у Берамира не имелось иного варианта, тем более что сам дом укрепили и довели за зиму, из-за чего время вскрытия дверей заметно возросло, и у спрятавшихся внутри людей появилось больше шанса сбежать, притом не только через крышу. Добежали, осмотрелись, прислушались, тишь да благодать, разве что рыба плескается, да вода журчит громче обычного на мелководье, все ж таки течение побыстрее тут, ну и лес шумит слегка, пока еще совсем облезлый и лишенный своей зеленой красоты, только почками стал набухать. Одно хорошо, кустарник, он, конечно, тоже без листьев, но густой, поэтому, чуть помедлив, Берамир скомандовал валить деревья, несколько штук, замазывая им срубы грязью, чтобы свежий срез древесины не бросался в глаза, а потом грамотно выкладывать, так, чтобы быстро не подскочить. Общая идея близкая к той, которую применяли в засеках 16-17 веков, выкладывание густых веток в сторону потенциального неприятеля, чтобы лошадь на эти колючие палки не пошла. Сделали. Топоры-то имелись у всех, легкие, боевые, но и великие дубы в три обхвата не требовалось рубить. Так, всякую мелочевку с кроной погуще, а потом импровизированные укрытия стали делать. Не землянки, нет, просто щиты, укрывающие бойцов сидя, ради чего пришлось побегать и пособирать лапы ели, да такие, чтобы не на виду, а то ведь роксоланы или их проводники приметят ободранные стволики. Берамир же время от времени выходил к берегу и осматривал позиции, хмурился, возвращался, кое-что правил, снова осматривал со стороны. Засада ведь сама себя не сделает, и если должным образом не замаскироваться, ничего не получится. Очень бы сейчас пригодились маскировочные сети, даже из обычной старой, заношенной некрашенной ткани, прямо идеально бы вписались, растянутые за кустами, но, увы, да и разборных рогаток было бы неплохо иметь хоть какое-то количество, их ведь если поставить в кустах или сразу за ними, так сразу и не приметишь, а эффект немалый, однако приходилось обходиться тем, что имелось под рукой, так, до самой темноты и провозились, ночевали без огня, пожевав холодные припасы, благо, что пеммикан в холодном виде даже вкуснее, да и воду они взяли с собой сразу кипяченную и надежно закрытую. Зябли, не сильно, но зябли, так как снова прихватил морозец, однако разводить костры не решились, чтобы не выдать себя, просто плотнее сбивались в кучи и укрываясь прихваченными с собой шкурами. «Идут, идут», — тихо растормошил Берамира кто-то. «А», — очнулся он, — «роксоланы идут», — снова шепнул ему будивший, и отправился дальше поднимать остальных, готовый в любой момент прикрыть рот слишком говорливому с просонья человеку. Берамир осторожно выглянул в маленькое окошко среди веток, и верно, на той стороне реки к берегу подходили всадники. Рассвет только начинался, так что стояла необычная и в чем-то мрачная серость, из-за которой рассмотреть их не получалось нормально. Ведун огляделся, народ уже в целом проснулся и встревоженно переглядывался. «Проверить все», — шепнул Берамир, и его команду стали передавать шепотки по цепочке, порой излишне громкие, но, видимо, недостаточно, чтобы журчание реки и шум леса позволили услышать эти слова на том берегу. Никто из всадников даже ухом не повел, Не надевайте колчаны с дротиками, держите перед собой, вновь скомандовал Берамир, и атлаты в руку возьмите, с него начнем. Все так и поступили, напряглись, однако всадники не спешили, они накапливались. Наконец, минут через 10 или даже 15, они полезли в воду, сразу уходя по пузо лошадей в холодную стремнину, посему стараясь проскочить ее побыстрее. Благо, что река в этом месте, хоть и разливалась немного, но не сильно, и каких-то 40 метров удавалось преодолеть без лишней волокиты. Проходили брод, и сразу выскакивали на небольшую промоину у правого берега, довольно крутого обычно, из-за чего сюда-то они и пошли, а не пытались в других местах преуспеть, ведь карабкаться на лошадях по косогорам, последнее дело, минута, другая, пятая. На правый берег уже довольно много перебралось всадников, накапливаясь на довольно ограниченном пространстве, не суясь в кусты да заросли, от которых они демонстративно держались подальше, их лошади хрипели, но тут пойди разбери из-за чего. Поэтому Роксоланы не придавали этому никакого особого значения, все ж лезть через холодную воду само по себе дело неприятное, да и тут вон какие завалы, а значит, почти наверняка кто-нибудь живет. Вот запах этого существа и раздражал немного лошадей, вообще натюрморт с этими ветками и завалами чем-то напоминал проделки бобров, о чем Роксоланы и судачили, постоянно вглядываясь в еще не освещенные солнцем, сумеречный лес. Ну а о чем еще они должны были подумать? Меж тем накопление продолжалось. «Дротики товсь», — скомандовал Берамир вполголоса. Показалось, словно кто-то из роксоланов его услышал, но было уже не так важно, ибо несколькими секундами спустя ведун скомандовал. «Бей». Часть 1, глава 3, 168, Берзинь, март, 22. Берамир шел по месту недавней битвы, осторожно перешагивая через раздетые трупы, то и дело при этом поглядывая на левый берег, где какое-то время стояло несколько всадников и наблюдало. Они ушли, но зная любовь степняков ко всякого рода ложным отступлениям, ведун не терял бдительности. Бой оказался очень скоротечен, несколько залпов дротиков стали настоящим смертельным поветрием для не ожидавших такого всадников. Роксоланы, как и иные сарматы, не имели привычки использовать щиты из-за любви к двуручным копьям, потому их тела оказались почти что беззащитны перед этим обстрелом. Даже те, что прикрывались броней, все же не латы, и даже не куякали бригантина. Пирамидальные наконечники дротиков достаточно легко пробивали даже кольчугу на такой дистанции. Атлатль, которым их метали, прямо натурально решал, если говорить в терминологии 21 века. Да, глубоко за броню такие гостинцы не проникали, но все одно наносили раны, и порой весьма существенные. Там же, где сталкивались с простой одеждой или голым телом, заходили по самый утяжелитель, а порой и глубже. С первого же залпа началась сумятица, давка, крики. После чего кто-то из всадников сумел выкрикнуть вдохновляющие слова, и сарматы бросились на неприятеля, невзирая на кусты, через которые они хотели просто прорваться. Во всяком случае, никакой явно угрозы в них не наблюдая, а зря. Колья там все же вкопали, невысокие, с тщательно замазанными срезами, чтобы не привлекать внимание, что сарматов в их атакующем порыве и остановило. Вон, кто-то насадился. Остальные придержали коней и закрутились возле самого завала, силясь достать своими длинными копьями противника. И тут Берамир закричал: «Пилумы! Пилумы товсь!» Сарматы сразу не сообразили, а секунды через три в них, шагов с пяти вошел залп вполне себе полноценных тяжелых пилумов, прибивавших человеческие тела, словно булавка гусеницу, мягко и легко, даже тех, кто имел кольчуги, отчего разом получилось уронить на землю до полусотни всадников, скопившихся у завала из кустов да веток. Шокирующий эффект, прям люто деморализующий, а оно ведь и до того десятка три или даже больше уже легло, отчего оставшиеся роксоланы развернулись и самым быстрым аллюром направились на левый берег, стараясь как можно скорее уйти от места засады. Берамир вывел своих людей следом. Пилумов более у них не имелось, поэтому с копьями наперевес, чтобы подогнать бегущих и укрепить боевой дух своих ребят. И тут с левого берега вполне ожидаемо начали стрелять из луков, которые успели достать и оснастить тетивой один. Собственно, ради этого Берамир и выгнал своих бойцов из зарослей, чтобы немного подержать под обстрелом, закаляя психологически. «Стена щитов», — рявкнул ведун, подняв руку, как в школе на уроке физкультуры, указывая точку начала построения и его направление. Его бойцы отреагировали хоть и нервно, но очень быстро, прямо-таки бегом. Свист стрел очень мотивировал. Раз-раз-раз и готово. Пусть несколько криво, вон волной все пошло, но шеренга в две линии все одно получилось. Стоящие спереди сели на колено, укрывшись щитами, поставленными на землю, а те люди, которые находились сзади, перекрыли верхний ярус, и вуаля, полноценная стена щитов готова, из-за чего стрелы сразу же оказались совершенно беспомощными, а ребята, стоящие под этим прилетающим перестуком, даже стали нервно смеяться, истерично немного, но все одно, хорошо. Такая реакция явно была лучше страха и оцепенения. Роксоланы били поначалу стрелами с широкими наконечниками, отлично подходящими для работы по телам, лишенным доспехов. Потому их на охоте и предпочитали применять. Сейчас же они даже в щиты толком не втыкались, если попадали. Сказывался линзовидный профиль, дистанция и специфика материала. Все-таки 70 или даже больше метров – это расстояние. Чуть погодя степняки попытались прощупать щиты стрелами с маленькими треугольными наконечниками, но эффект оказался еще хуже. Слишком легкие, да и далековато для них. Такими работали на коротке из-за большей настильности полета стрелы. А тут получалась комедия. Только дефицитные стрелы впустую использовали. Да-да, именно дефицитные. Стрела – это довольно сложное ремесленное изделие, которое требует и квалификации мастера, и оснастки, и сырья при изготовлении. Во всяком случае, нормальная стрела, а не всякого рода эрзац, из-за чего именно у степных народов довольно редко их имелось в избытке 2-10-20 на стрелка, уже хлеб, скорее даже достижение, обычно в колчане болталось и того меньше, и наконечники, ладно, их можно сделать разные, да даже просто обожженный конец деревянного древка уже представлял опасность для незащищенного тела, а что делать с перьями, абы какие на стрелы не пустишь, если тебе требуется стрелять хоть сколь-либо прицельно. В среднем на одну стрелу нужно было потратить 3 крупных, хороших маховых пера, а с того же гуся таких набирается едва на 2-3 стрелы, не больше. Поэтому, чтобы выдать по 2 десятка стрел каждому из сотни воинов, надобно ощипать свыше 700 гусей, ну или аналогичных птиц. Если же для 1000 взять по 2 таких колчана, то под нож потребно пустить порядка 15 тысяч гусей. А откуда их взять? Степь никогда птицеводством не отличалась. Вот и перебивались от случая к случаю, редко имея полным даже один колчан. Что особенно усугублялось тем обстоятельством, что стрела в бою являлась по сути своей одноразовым расходным материалом. Берамир эту специфику прекрасно знал, поэтому специально вывел своих людей на прострел, провоцируя роксоланов с дальнего берега. В принципе, с такой дистанции даже стеганые гамбизоны держали стрелу 3, поэтому ведун сильно не переживал. Потери вряд ли могли получиться хоть сколь-либо значимыми. А вот обстрелять своих ребят – польза великая. Да не в учебных условиях, а когда враг действительно пытался их убить. Поняли его задумку роксоланы или нет, неясно. Однако немного постреляв и убедившись в бесполезности этого дела, они убрались с глаз долой, оставив на левом берегу лишь небольшую группу наблюдателей. Далеко, достаточно далеко, чтобы до них не получилось достать дротиками. Это радовало, говоря о том, что основной отряд где-то неподалеку. Ведь, судя по облику этих всадников, они были кем-то из воинской элиты и без них уйти не могли. Возможно, даже сам Арак с ближайшей свитой. А вот как они удалились, Берамир занервничал. Мало ли куда они направились, требовалось скорее возобновлять разведку вдоль реки. Впрочем, к этому моменту уже завершился сбор трофеев, и можно было уже в темпе отходить к поселению, чтобы оперировать от него. Хоронить павших не стали, не до того, а вот 2 пленников забрали с собой. Один после залпа пилумов с лошади упал и ударился знатно, потеряв сознание. Другой получил дротиком в лоб, но не острием, а тот провернулся, натолкнувшись на копье, и влепил ему в лоб утяжелителем со всей дури, отчего парень тоже рухнул. Как их не затоптали копытами? Загадка. Из-за того, что по небольшому пяточку метались кони, даже добивать никого особенно и не потребовалось. Лошади все сделали за бойцов Берамира. То на живот или грудь кому-то наступали, то на конечность, а иной раз даже на голову. Страшное месиво, в общем. Эти же 2 просто везунчики. Словно сам Фарн их лично оберегал. Хотя тут как посмотреть. С их точки зрения, лучше бы они умерли. А то ведь грамотно связанными и с кляпами во рту. Местные же дикари явно собирались угоняли их куда-то. Явно не для того, чтобы угощать всякими яствами. Тем более в текущем раскладе. Так что самыми благостными их ожиданиями являлись обычные пытки. Они оба просто мечтали, чтобы ими ограничились, и не сотворили с ними ничего более ужасного. Уже через полчаса, как скрылись наблюдатели от Роксолан, отряд убрался с места боя. На первый взгляд, скрылся в кустах и вернулся к своей засаде. Берамир специально так поступил на тот случай, если за ними тайно наблюдали. И уже там, в глубине леса построившись, повел свою колонну к поселению. Перестраховывался. Просто перестраховывался, не рассчитывая на то, что неприятель повторит свою попытку на этом же участке в ближайшее время. Слишком уж показательной оказалась ситуация. Да и 93 трупа, это больно, очень больно. Если верить словам Добрыни, то им удалось за одну засаду выбить у Роксолан от трети до половины воинов. Так что теперь, получив ссаной тряпкой по лицу, Арак точно станет действовать осторожнее. «Как звать?» – спросил Берамир, усаживаясь напротив второго пленника. Добрыня перевел вопрос ведуна. «Люк», – ответил этот сармат, ненадолго оторвавшись от кувшина с водой. Так далеко и быстро ходить пешком он не привык. «Скайвокер?» – в шутку поинтересовался Берамир. «Нет», – покачал головой тот совершенно серьезно. Этой глупой шутки никто не оценил, да и не мог. Для сарматов имя Люк не являлось чем-то необычным. И допрос пошел дальше, уже немного обкатанный на первом пленнике. В первую голову Берамир пытался уточнить численность противника. Считать этот Люк, разумеется, больше 10 не умел, да и то, по пальцам. А вот по именам своих соратников воинов знал, что позволило сверить его показания с тем, что сказал Лагар. И, на удивление, они сошлись с точностью до одного человека. 247 бойцов привел сюда Арак. Прилично, очень прилично, даже слишком много, если судить по местным оценкам могущества лесных жителей. До появления Берамира они вряд ли бы и сотни смогли сопротивляться. А тут, такая толпа, явно и Арака, и Сусага впечатлила демонстрация во время той ночной атаки. Вот и решили перестраховаться. Кроме того, с отрядом пошло и племенное ополчение на лодках. Их было не очень много, около сотни, может полторы. Сено и зерно для конского состава, а также провиант для воинов. Как еще перевести в такой операции? Вон, травы-то почти и нет еще. Все с собой требовалось тащить. Вот и пришлось использовать лодки. Так-то основная часть племенного ополчения наводила порядок в землях трех кланов, угоняя скот и людей в рабство. А сюда отправилась горстка. Да и то, по жребию. Все-таки в лодке никто добровольно лезть не хотел. Говорил это Люк смело и открыто. Даже казалось, что хвастался и пытался устрашать, распинаясь в полный рост, как, впрочем, и Агар. О планах Арака эти двое ничего не знали, ибо являлись рядовыми бойцами. А вот про устройство сарматского общества поведали очень много. Роксоланы проживали от Днепра до Дона между лесом на севере и морем с Тавридой на юге. Если крупными мазками границы обозначать, все их население разделялось на 4 хаэморды. Во всяком случае Берамир для себя именно так определил. Не племени, потому как все эти орды и составляли собой единое целое в этническом плане, и кланом не назовешь, так как внутри каждой орды имелись и кланы, и рода, и семьи. Просто такая административная единица, во главе нее стоял свой бэк-4, формально выборный, но, как правило, лишь из одного рода. Один из таких бэгов выбирался верховным правителем, расом, на первый взгляд, государство, вон и глава, и аристократия, и какое-никакое административное деление. Но нет, после расспросов, Берамир пришел к выводу, что это скорее вождество, потому что хозяйственной и светской властью рас обладал очень условной, выступая в первую очередь военным вождем и, в меньшей степени, судьей, скорее даже арбитром. Вот в походе, да, царь и бог, а вне его рядовой общинник мог его и подальше послать, ежели тот полез бы ему что-то указывать. Да и вообще вся функция этого раса сводилась к организации набегов и противодействия им, ну и попыткам набить свою личную казну любой ценой. Примерно тем же жили быги. При этом отношения внутри правящих родов были просто удивительные. Чуть зазевался и все, брат или дядя, или сын, или племянник, или еще кто из родичей кровных тебя подсидел. И хорошо, если просто отправил в отставку, а мог и жизни лишить в борьбе за власть. Та еще жесть. Какое-то единство у них возникало только перед общей угрозой, да и то, не обязательно. Аналогичная ситуация наблюдалась у языгов и иных сарматов. Хаос, бардак и смута, из-за чего, в общем-то, геты и продвигались, успешно давя языгов в степи. Просто потому, что с какими-то богами они воевали, а с какими-то находились в союзе, даже несмотря на то, что и те и другие могли стоять под рукой одного раса. Самыми ценными для Берамира оказались демографические сведения, связанные с ордами. Сколько людей живет под рукой каждого бога, Люк, разумеется, не знал, но сумел неплохо описать ее структуру, причем с особой гордостью, налегая на то, что в любой орде народа существенно больше, чем в 6 союзных кланах, вместе взятых. По подсчетам Беромира получалось, что Роксоланов всего около 120-140 тысяч 5, из которых 20-25 тысяч являлись взрослыми мужчинами, что позволяло им держать до 1200 воинов 6, ну и племенное ополчение, в которое, если надо, выступали все мужи, прошедшие инициацию. По меркам союза 6 кланов, невероятно много. Ситуацию спасало только то, что все эти весьма монументальные силы были разделены между 4 богами. И сюда, в леса, своих людей выдвинул только Сусок под предводительством своего брата, Арака. А их Беромир уже немного потрепал там, у перелеска, да и сейчас причесал. Остальные вожди наблюдали за происходящим со стороны. Да и вообще, вся мощь Роксолан могла проявиться только там, в степи, и очень по случаю. «А чего вы его родичей стали резать?» – спросил Беромир, кивнув на Добрыню. «Раз был зол и требовал наказать виновных, а при чем тут они?» – удивился Беромир. «Арак же набег этот начал, он и виновен, его и нужно было казнить. Арак в поход не ходил, огрызнулся пленник. Разве это его оправдывает? Провокация – это преступление хуже, чем само злодеяние». Назидательно поднял палец ведун. «Ибо ты погрешил против Фарна, ну или дождь бога, ежели по-нашему сказывать, а у него лукавство не в почете. Или ты думаешь, Фарн допустил бы успех нашей засады, если тот, кто вас ведет, ему нравился?» Люк промолчал, нахохлился и аж засопел. Сусок терпит неудачи из-за своего брата, который грешит перед богами, и теперь они шлют наказание ему самому, ибо он отвечает перед небесами за своих людей, а также его людям, ведь они идут за ним. «Тебя это от смерти не спасет», — прорычал, словно выплюнул Люк. «Уже 3-я победа за мной. Разве не так? Арак и его люди никогда не вернутся к Сусагу проигравшими. 3-ть войска он уже потерял. Еще парочка таких ошибок и возвращаться будет просто некому. Ты слишком самонадеян. Ты считаешь, так-то это 3-я уверенная победа подряд. И там, в зимнем лесу, я атаковал почти 100 всего 2 десятками. Да и здесь, отбиваясь от Добрыни и его ребят, держал оборону вдвое меньшими силами, нежели на меня нападали. Ты лжешь». «Зачем?» — улыбнулся Беромир. «Ты сам видел, что случилось с вами под дротиками и пилумами. Разве это не благоволение бога воина и его брата, дарителя удачи? Выйди в открытое поле и познаешь нашу силу. Ты считаешь, что я дурак?» Еще шире улыбнулся ведун. «Истинная цель воина — убить неприятеля, а не сдохнуть самому. Разве нет?» Собеседник снова нахмурился и промолчал, напоминая всем своим видом осеннюю тучу. «Что ты слышал про Милу?» — сменил тему Беромир. «Ее по осени к вам должны были привести. Убили ее. Кто и когда?» — спросил, постаравшись не проявлять эмоций, ведун. «Она попыталась сбежать. С тех пор ее никто не видел. Значит, убили. Это ждет всех вас. Рабство и смерть. Слушай, а давай я тебя продам в рабы?» — подавшись вперед, спросил Беромир максимально дружелюбным тоном. «Что это невозможно?» «Почему? У меня есть знакомые ромеи. Они вывезут тебя до Льви и далее в Эгейское море, где хорошо обученные люди отрежут тебе причиндалы, что между ног болтаются. Ну что ты на меня так смотришь? Евнухам они не нужны». Ну и завертелось. Этот пленник на нервах попытался попросту покончить с собой. Бросился связанный на Беромира, нарываясь на удар ножом или еще чем. Но вместо этого получил подачу кулаком в челюсть. Хорошую такую, в которую ведун вложился на все 100%. Раз, и бедолага ушел в нокаут. Вон, лежит на земле и вяло шевелится, словно отравленный таракан. «Ты погляди, какой нежный», — фыркнул Беромир, потрясая отбитым кулаком. «Принесем этих двоих в жертву», — поинтересовался Борята, кровожадно оскалившись. «Не спеши, а чего ждать, их же кормить надо. Зачем еду переводить? Не оскудеем», — усмехнулся Беромир. «Возможно, я их использую по-другому. Такой подарок небес не каждый день случается. И, кстати, по поводу еды, надо отправить людей к месту боя на лодках, чтобы снять шкуры и вырезать лучшие куски мяса спавших коней. Один на луки тетиву надевали только перед боем, иначе традиционные луки довольно быстро приходили в негодность. 2. Когда Тамерланд выходил в поход из Хорезма, ремесленно развитого региона, возле Великой степи, то его лучники не всегда могли иметь даже один полный колчан, и это на пике могущества. 3 знаменитые английские варбов с натяжением в 100 и более фунтов, стоил Б равно 45-36 кг, скорее историческая аномалия. Ходовыми были куда более скромные луки с натяжением не более 40-50 фунтов, 18-22 кг, да обычно больше и не требовалось. Если взглянуть на изображения эпох бытования, то почти всегда из них стреляли без значимого возвышения, то есть недалеко. Лук просто не рассматривался как инструмент какой-либо рекордной стрельбы. Простая рабочая лошадка. 4. Здесь автор провел аналогию с древнетюркским бег в значении вождь, которое, вероятно, было заимствовано или из китайской, или иранской традиции, так как тюркский субстрат формировался на стыке скифо-сарматского влияния, с одной стороны, и монголоидного влияния, с другой стороны, будучи, скорее всего, их синтезом. Автор предположил, что титул «бег» был заимствован из иранской традиции, так как китайское влияние было достаточно слабым, ибо шло опосредованно через монголоидные кочевые племена, а носителями иранской традиции были непосредственно скифо-сарматские общности. 5. По структуре и численности расколон автор опирается на работу Плетневой, которая описывала половцев, живущих сходным хозяйством, в том числе на той же территории, применяя метод подобия. 6. Доля воинов в районе порядка 1% от популяции, вполне нормальный уровень для экономики раннефеодального общества, даже много, потому что кочевое скотоводство отличалось самой низкой эффективностью труда среди всех видов производящего хозяйства. Предельные показатели для феодальной модели находятся в районе 3% и связаны с достаточно развитыми земледельческими обществами. Часть 1, глава 4, 168, Берзинь, март, 26, нападай, ну же, чего мнешься, рявкнул ведун, видя, как нерешительно работает на мехах один из бойцов. Он пристроил к делу всех, вообще всех. Пользуясь передышкой, Берамир решил изготовить как можно больше дротиков, просто чтобы обеспечить свое войско. Костяные, как показал обстрел там, у реки, слишком слабо работали по целям, в отличие от железных, и с этим требовалось срочно что-то сделать. Вот и трудились в авральном режиме, благо, что железные руды по округе загодя, еще по осени, приглядели много, а не полная сотня мужчин, это не два десятка юнцов. Бояре со своими ребятами делались на 6 нарядов. Один заступал в дозор каждое утро, второй на добычу рыбы. Остальные 4 занимались либо с железом, либо с топливом. Руду набирали в местах выхода и приводили на лодках к лотку, где и промывали, держа его загруженным практически постоянно. Потом сырье обжигали в горшках, дробили и прогоняли через магнитный обогатитель, что позволяло получать концентрат. Дрова таскались лошадьми, благо, что несколько мохнатых друзей после боя удалось взять живыми и вполне целыми. Ременной упряжкой цепляли и волокли, что очень ускоряло доставку до места. Дальше разделка, для которой имелись и большие топоры, и даже пара пил, включая одну двуручная. Полученные дрова частью ушли на обжиг и обогрев, все же холодновато еще, а частью загружались в большие перегонные кубы, собранные из корчак, и выжигались до угля, заодно получая сопутствующие продукты. Тех двух пленных, кстати, активно привлекали к тяжелым работам, за еду, пообещав, что если они будут пытаться сбежать или еще как морочить голову, то их обязательно продадут ромеям под переделку в евнухов. Подействовало, да и куда бежать они не знали, кругом леса и своих не видно. Раненые соратники Добрыни, которые оставались с декабрьского набега, также привлекались к работам. Они уже практически выздоровели и могли много где помогать, тем более что они осознали, возвращаться им некуда. Там у них дома, разгром и разорение, и их там никто не ждет. Ну, кроме сарматов, которые тупо убьют таких возвращенцев, ведь те участвовали в разрешенном набеге. Из накопившихся запасов шамотных и иных кирпичей, которые Берамир и его ребята постоянно делали понемногу, удалось собрать 3 печи для восстановления руды и 4 купольные, для тигельных плавок. Разумеется, все, как и ранее, с подогревом и наддувом ножными мехами. На печах стояли ученики, приглядывая, и на кричных, и на железных, и на угольных. Они же выполняли роль молотобойцев, давая возможность ковать практически непрерывно. Нагретую деталь щипцами Берамир доставал из горна, и указывая, куда бить маленьким молоточком, позволял заготовку получше обслужить, пока заготовка еще горячая. Потом ее закидывали обратно в горн и брали следующую, и так без остановки, час за часом, разве что делая паузы на первичную расшивку тигельных болванок на подходящие куски. В час при таком подходе удавалось сделать по десятку, а то и два наконечников для дротиков, а также утяжелители, из которых по вечерам, на отдыхе, все вместе и собирали новые изделия.